Глава 16. Если до моих соплеменниц только дошел весь масштаб проблемы, то я уже знала ее решение. Поскольку к моменту, когда с разделкой будет покончено, прокрутила в голове несколько вариантов и отобрала наиболее подходящий. Оглянувшись на замерших в прострации арчанок, заметила устало сидевшего Шасиира. Старик принял позу лотоса. Его руки по локоть в засохшей крови опирались о колени, голова свесилась на грудь. Создавалось впечатление, что Саман уснул. Видать, все произошедшее плюс помощь в забое истощили его организм, и дед просто отключился. Возможно, таким образом древний орк набирался сил. Все же и мне после магического опустошения для восполнения энергии требовался сон и много еды. Главное, чтобы Сиир все же смог самостоятельно подняться, иначе придется тащить его на своем горбу. «Нарубите веток!» – принялась распоряжаться я. «Накройте ими мясо и обвяжите веревкой, так, чтобы оно не свалилось, когда я начну подъем груза наверх». Райла понятливо кивнула, подхватила топор и скомандовала. «К деревьям! Поторопимся!» Проводив их взглядом, прошла мимо сидевшей подле Шааскетила Гутрун. Заметила, что сломанная нога старика уже была перевязана и зафиксирована между двумя толстыми ветками. С рукой травница поступила точно так же. «Жить будет!» На мой молчаливый вопрос ответила старушка. Кивнув ей, прошла вперед. Подойдя к скале практически вплотную, сцепила пальцы в крепкий замок и резко хрустнула суставами. И лишь затем нырнула внутренним зрением в свое тело. Резервуары в ногах и под лопатками были полностью пусты. Центральное средоточие только на треть, а вот амулеты полны под завязку. По моим прикидкам, маны в груди вполне должно хватить, чтобы воплотить задумку в реальности, и после еще чуть-чуть останется. Выдохнув, прижала раскрытые ладони к холодной стене. Ноги по щиколотку погрузились в почву. Сомкнув веки, сосредоточилась. Первый этап – обвалить часть скалы так, чтобы будущий подъем не был таким крутым. Зашептала заклинание, усиливая его руной земли. Послышался глухой ворчливый рокот, а через мгновение все окружающее меня пространство знатно тряхнуло. Бум-бум-бум! Земля вперемешку с крупными и мелкими камнями посыпались вниз, образовывая насыпь приличных размеров. Затем, подчиняясь второму заклинанию, вся эта масса, скрытая под тучей серой пыли, сдвинулась так, чтобы образовать пологую горку, насколько это было возможно. Пот заливал лицо, стекал по ресницам. Веки были закрыты, поэтому в глаза едкая жидкость не попадала. Бежал по щекам, из подбородка тяжелыми каплями летел вниз. Как только задуманная мной земляная конструкция приняла нужную форму, я вызвала в памяти то самое заклинание, с которым познакомилась во время освободительной операции дядюшки Анса. Там не было никакого словесного воплощения, просто нужно было иметь отменную зрительную память, коей я обладала еще в прошлой жизни. Вплетая в узор руну земли для лучшей сцепки шкур с поверхностью, увеличивала площадь заклинания и направляла пульсирующую голубоватым сиянием мелкоячеистую сеть во вновь образованную горку. Закончив с первым этапом магической части, устало прижалась лбом к сырой земле. Вдыхая неповторимый аромат, старалась успокоить дрожавшие от сильного напряжения конечности. Пусть использованные заклинания были несложными и не заковыристыми, но объем работы оказался просто чудовищно большим. С чистой совестью могу собой гордиться. Справилась. Так. Оттолкнувшись от стены, одним слитным движением обернулась к долине. Женщины все еще работали, но уже большая часть шкур была готова к транспортировке. Попробуем мой рукотворный магический эскалатор в деле. Потирая руки в предвкушении, крикнула. «Тащите первый тюк сюда!» И сама прошла к подножию горки. Она получилась все же достаточно крутой, но арчанки прижали куски ветками и еще закрепили веревками. Ни один шмат мяса не должен был упасть. Лоска и Райла, пыхтя как загнанные лошадки, потащили ко мне первую шкуру. Я подбежала к ним и помогла закинуть ее чуть выше на эскалатор. «Идите за следующей!» попросила я. «Все еще не понимаю, как мы все это поднимем наверх?» пробурчала Лоска. «Созданный тобою склон все равно опасен, и, боюсь, мы потратим впустую время и все силы, пытаясь утащить все это наверх». «Не переживай так, ваша задача одна – подавать сюда тюки, дальше предоставьте все мне», беспечно улыбаясь, ответила я. Райла кивнула, не став спорить, а Лоска, видать, хотела продолжить. Но мама сделала строгие глаза, и бывшая жена вождя промолчала. Как только три шкуры выстроились в ряд, я обратилась к Дегне и Аннике. «Сядьте рядышком с первыми шкурами и ничего не бойтесь», — попросила я их. Женщины кивнули и с опаской прошли вверх, то и дело скользя по гладко утрамбованной земле. Стоило им усесться, я топнула босой ногой, активируя плетение. Земля под шкурами и двумя арчанками задрожала. Те по инерции вскрикнули, цепляясь друг за друга. Глаза их расширились от страха и паники. «Не бойтесь!» Успела проорать я, после чего и тюки, и Дегни с Анникой медленно поползли вверх. «Круть!» Земля скрипела и шуршала, неохотно ускоряясь и вытягивая из моего центрального средоточия прорву энергии. Я довольно оглянулась на замерший с открытыми ртами народ. С помощью заклинания я склеила поверхности шкур с почвой, впрочем, как и пятые точки Дегни и Аники, так что никто не покатится вниз. Вся поклажа будет двигаться только вверх. Торопитесь! Нам еще на своем горбу все это нужно дотащить до озера и переправить на лодке к острову. Женщины отмерли и засуетились. В их движениях появилась энергия. Они увидели, что не придется бросать столько добра в долине, и порхали, как бабочки, на адреналине практически не замечая веса шкур. Последними перевезла Шаси Ира и Шаски Тила с Гутрун. Наш маленький паровозик замыкала я сама. Солнце почти коснулось горизонта. Время неумолимо, как мелкий песок, утекало сквозь пальцы. «Это ты хорошо придумала», прокряхтел Шасиир, щурясь выцветшими глазами на закатные лучи. «Как ты, наставник?» — спросила я из вежливости. «Еще годик поживу», — прокряхтел тот, а на мои удивленно вскинутые брови пояснил. «А чего ты хотела? Сейчас каждый день для меня считай как последний». Я просто кивнула, принимая к сведению. «Было ли мне жаль старика? Возможно, совсем немного». Я еще не определилась в своем к нему отношении, но все же Шасиир мне чем-то импонировал. «Что между вами произошло?» — негромко спросила я, кивнув на Шаски Тила. Услышав мой вопрос, наставник плотно сомкнул тонкие губы, превращая их в ниточку, и отвернулся. Гутрун тоже притихла. Я уже думала, что не дождусь никакого ответа, но шаман удивил. «Он убил мою единственную любовь», — отчеканил старик. Быстро переглянувшись с травницей, понимающе кивнула. Во все времена частыми распрями между мужчинами становилась женщина. Задавать уточняющие вопросы, как, почему, не стала. Зачем мне эта информация? Она никак не повлияет на мою жизнь. Не даст мне новых возможностей, не откроет иные перспективы. «Тебе не кажется, учитель, что прошлое должно там и остаться? Ведь исправить уже ничего нельзя. И делить ша с Китилом вам давным-давно нечего. Ты ушел из стойбища, он остался. Ты сам по себе, он служит оркам. Ну, или они ему», — хмыкнула я. Шасиир нервно дернул правым плечом и полностью отвернулся. До верха добрались в скорости. Женщины переплели веревки так, чтобы использовать их как лямки. Они даже ждать нас не стали, ушли далеко вперед. Срубив еловую широкую ветку, уложила на нее глубоко спящего Шаски Тила, схватилась за древко и потащила свою поклажу вперед. В светлой части леса в это время суток крупных хищников еще не было. Тем не менее, мы все равно старались не делать долгих передышек. Но, несмотря на спешку, прибыли к берегу Сальваны, когда солнце уже зашло.